Глава 83. Роуз Форест. В покоях меня ждал ужин, накрытый на двоих, и грустная тишина. Даже белки не изволили явиться в гости. Наверное, побаивались, что я читаю за Ириску еще раз. Я приняла душ и привела себя в порядок. Порылась в вещах, размышляя, чтобы надеть для встречи целого главы рода. Подсознательно хотелось какое-нибудь красивое, немного двусмысленное платье, но все таки я тоже аристократка, поэтому натянула теплое домашнее платье из мягкой светлой шерсти и принялась ждать. Я не знала, сколько длится передача некроманской печати, но была полна решимости дождаться Нолана. Если бы кто-то спросил меня в этот момент «Зачем?», я бы не смогла ответить. Я знала, что в нашей семье печать прорастала в груди, и это было то еще удовольствие, и сомневалась, что у некромантов древний договор нежнее к носителям. Так что я ждала Нолана почти как настоящая невеста, и чтобы не уснуть, развлекала себя чтением. Книга, повествующая о жизни женщины, чей склеп мы сегодня потревожили, из научного материала превратилась в развлекательное чтиво, когда я добралась до личных записей, что составители отнесли на конец. Девушку звали Оули Лоурест. Она случайно столкнулась с Хайрадом на приеме у одной из семей, что угасла задолго до моего рождения и влюбилась с первого взгляда. Я читала ее размышления о том, некроманте ловила себя на схожести мыслей. Ей, как и мне, также нравились его колдовские зеленые глаза, широкие плечи, сильные руки, его спокойная уверенность, что была частью дара, его сдержанность, что, кажется, была частью фамильных черт. Она любила его так искренне и так сильно, как только могут любить книжные барышни своих выдуманных героев. Но она жила на этих болотах, совершала невероятные открытия и создавала невозможные артефакты ради этой любви. Она была реальной, настоящей. И я тоже. От этой удивительной, неожиданной мысли меня отвлек звук открывающейся в покое двери. Я бросила книжку и едва ли не бегом кинулась в гостиную. На пороге стоял Нолан, опершись спиной о дверное полотно и прикрыв глаза. Он был бледен, как бывают бледны лишь мертвецы, и тяжело дышал, как дышат люди после тяжелого боя. Парень с явным трудом открыл глаза, и я увидела, что его зеленые глаза сияют от бесконечного количества магии, бурлящей в его теле. Некроманской магии. Он смотрел на меня и молчал, а я чувствовала, как меня разрывает от эмоций. Сердце сжималось от жалости, а душа пела от восхищения. Я не придумала ничего лучше, чем сделать глубокий реферанс. «Лорд Хайрат, рада нашему знакомству». Нолан усмехнулся. «Леди Форест, какая приятная встреча». Парень с трудом отлепился от поддерживающей его двери, но твердо и ровно подошел ко мне и протянул ладонь. Я в лучших традициях этикета вложила в нее свои пальчики и с трудом сдержалась, чтобы не ахнуть. Рука у Нолана была холодной. Нет, не просто холодной, ледяной. А некромант меж тем галантно склонился к моей руке и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. И губы у него тоже были ледяные. Но почему-то от этого морозного поцелуя кожа на руке начала гореть. «Ты замерз?» — тихо спросила я, выпрямляясь и заглядывая ему в глаза. «Немного», — так же тихо отозвался он. «Устал, голодный. Погреть ужин, позвать прислугу». Засыпала я его вопросами, сжимая его ладонь, в надежде согреть хоть немного. «Устал», — негромко произнес он. «Спасибо, я не голоден». «Поспишь?» — предложила я. Парень кивнул и кинул взгляд на диван. Я даже не стала давать ему шанса изображать хайратское благородство, просто отвела его за руку в спальню. «Укладывайся, я сейчас погрею чай и принесу. Ты ледяной». «Это последствия печати», — усмехнулся Нолан. «Хочешь сказать, тебе не холодно?» — удивилась я. «Не...» — начал было он, но затем чуть нахмурился. «Не знаю, не чувствую». «Слишком много магии сразу», — покачала я головой. «Скоро будет откат». «Откуда ты знаешь?» — удивился Нолан. «Домашнее обучение, тоска смертная, и до Академии я перечитала всю доступную литературу в семейной библиотеке». Улыбнулась в ответ, а затем скомандовала. «Ложись! Я тебе позабочусь!» «Спасибо». Устало улыбнулся Нолан, и я вышла в гостиную, чтобы погреть чай. На пару минут задумалась, затем налила просто воды в чайник, достала из своих вещей в кабинете стратегический запас сбора по семейному рецепту, кинула в бурлящую воду. Подумала еще немного и влила пару капель магии, чтобы отвар раскрылся во всю силу. Поставила на поднос чайник, чашку и все сладости, что уместились, и отправилась в спальню. В комнате была полутьма, а лишь слабо горел один светильник, и горел он противным некроманским светом. Я поставила поднос на тумбу у кровати и щелкнула пальцами, меняя свет на теплый желтый. Кинула взгляд на кровать и сначала подумала, что Нолан спит. Но парень не спал. Он просто лежал, свернувшись в позу эмбриона под одеялом, а его колотило от магического отката. Я присела рядом и погладила его по мокрым и холодным потом волосам. «Может, горячую ванну?» — предложила я. «Не стоит», — глухо произнес парень. «Напоить тебя?» «Я глава рода, а не инвалид», — процедил он в ответ. «Но тебе же плохо», — нахмурилась я. «Бывало и хуже», — усмехнулся он в ответ. Я замерла на миг, понимая, что Роуз Форест должна сейчас выйти и позволить главе чужого рода самому и в гордом одиночестве перенести принятие печати. Но здесь не было Роуз Форест. Здесь была Роуз Рест, невеста одного не в меру гордого некроманта. «Что ты делаешь?» Опешил Нолан, даже зубы стучать перестали. «Компрометирую тебя!» Невозмутимо отозвалась я, залезая к нему под одеяло. «Сдурела!» — воскликнул парень. «Смотри, прямо-таки живительное действие!» Улыбнулась я и обняла Нолана. «Ты ненормальная!» Пробормотал он, обнимая меня в ответ своими ледяными руками. «Сам выбирал!» — хмыкнула я. «Спасибо!» — тихо произнес он, прижавшись губами к моей макушке. Я прикрыла глаза и прижалась к парню. Не знаю, сколько времени мы так лежали, но постепенно дрожь уходила, дыхание становилось ровнее, и температура моего некроманта начала возвращаться к нормальной. И в какой-то момент я поняла, что Нолан спит, прижав меня к себе, как любимую плюшевую игрушку. Тревожный узел в груди ослаб, и я сама выдохнула. Ненадолго, правда. Стоило перестать переживать за состояние парня, я принялась переживать за все остальное. Как же быть с обратной стороной некроманской печати? И что еще более важное? Что делать со всем этим, происходящим между нами? На мгновение, представив выражение лица отца после фразы «Папочка, пусти меня замуж за Хайрода», я хихикнула и аккуратно выбралась из-под тяжелой руки Нолана. Я понятия не имела, что делать со своим сердцем, зато точно знала, что делать с некроманской печатью. Контракт, конечно, нельзя изменить и нельзя разорвать, зато его очень даже можно облегчить. И по счастливой случайности в замке Хайрод есть все, что для этого нужно. Артефактор, его инструменты и заготовки, записи дальнего предка и маг с даром живой магии. И все это вместе сейчас отправится в кабинет Нолана, чтобы создать уникальный родовой артефакт, а заодно и выполнить дипломную работу для Академии.